Никита Киров. «Молот империи. Часть вторая». Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Машина неудавшегося диверсанта и убийцы поехала по проселочной дороге, поднимая за собой столб пыли. Я коротко глянул в оптику на вторую Ригу. Пожара и взрыва уже точно не будет. Машина остывала. «Черный волк, есть потери?» — спросил я по рации, прижимая микрофон к горлу. «Нет». Голос пилота сдавленный. «Все живы, только руку обжег». «Вызывайте помощь», — сказал я перед тем, как отключиться. «Конец связи». Знаком показал Яну, чтобы надел микрофон и наушники. Сейчас на высоких оборотах в кабине шумно, а он должен отчетливо меня слышать. «Из чего стрелять?» — спросил он. Микрофон у него тоже закреплен на шее. Звук идет прямо от гортани. «Удобно, когда идет бой, слышим друг друга прекрасно и не надо орать». «Заряди автопушку», — сказал я. «Перделку на одиночные выстрелы. Но стрелять только по моей команде». «Это орудие, 20 миллиметров, которое нужно для стрельбы по крылолётам и пехоте. Против Риг бесполезно, поэтому мы так ее и прозвали». Мьян хмыкнул, услышав это название, но понял, что я имел в виду. «Мы шли напрямик, ведь нам не нужна проселочная дорога». Шагоход ступал по полю, сносил редкие деревья, торчащие на пути, давил кусты и неминуемо приближался к врагам. «Не уйдут», — послышался шепот Яна в моих наушниках. Он заводился все сильнее. «Хотели их заживо сжечь, ублюдки? А если мы их сожжем, понравится им?» «Успокойся, Янок», — произнес я. Черная мотоповозка медленно перебралась через огромную лужу и выехала на шоссе. Дорогу, покрытую ямами и колдобинами, ремонтировали наверняка еще при прежнем императоре, так что разогнаться их машина не сможет. А нам на плохие дороги плевать. Наша громадина спокойно шла через поле. «Готов стрелять», — доложил Ян. «Отставить. Гражданские на линии огня». Шоссе оживленное, а преследуемые лавировали между другими машинами. Даже один снаряд из автопушки, попавший мимо цели, гарантированно убьет всех там, куда попадет. Я погнал шагоход вдоль шоссе, не ступая на саму дорогу. Тяжелая Рига без труда размажет всех, кто окажется под толстыми ногами, но этого все равно хватило, чтобы застопорить движение. Водители пугались, видя шагоход так близко, и выворачивали. Еще повезло, что нет сильных аварий, а убийцы отдалялись. По-хорошему, надо перейти на ту сторону, но движение слишком плотное. Наверняка кого-нибудь раздавим. Черная машина проехала рядом с другой, зеленой, слишком плотно, оставив царапины, и выехала на встречную. Едва подумал, что она врежется в лоб тому военному грузовику, как водитель черной мотоповозки каким-то чудом вывернул и снова съехал на проселочную дорогу. Впереди виден поселок. Если уйдет туда, не догоним. Он может ездить по этим улочкам, а Рига разрушит там все жилые дома. «Ян», — позвал я, — «включи сифон». Он повернул маленький рычаг слева от своего кресла. Сигнал сработал, раздался невозможно громкий рев звукового сигнала Риги. От ближайших деревьев взлетели птицы. Кто-то из водителей напугался и чуть не съехал с дороги. Такой звук должны слышать другие шагоходы даже в бою, а нас наверняка слышали даже в академии. «Ян, наводись перед ними. Одиночные. На 2 часа, где дорога между деревьями». Я встал у обочины дороги, а сигнал продолжал орать. Водители уж должны понять, что я собираюсь перейти шоссе. Такому пешеходу высотой в 10 метров лучше уступить дорогу. Повезло, что с одной стороны ехали военные. Грузовики и вездеходы остановились, задерживая остальной транспорт. Я прошелся по дорожному полотну, случайно снеся ограждение. Там, где я прошел, наверняка остались трещины. «Ну что там?» — спросил я. Ян крутанул рычаги наводки и на глаз приподнял орудие. Потом перещелкнул еще пару рычажков, доводя автопушку. Я глянул в оптику. Никого из посторонних там нет, а фугас слабенький, осколки далеко не улетят. Мотоповозка мчалась к поселку. До него осталось уже немного. Еще немного, и мы не сможем стрелять. «Огонь!» — скомандовал я. 3 выстрела. Наверняка Ян хотел пустить целую очередь, но сделал столько, сколько я сказал. Выстрелы в кабине даже не слышно, настолько они тихие. Снаряды взорвались прямо перед несущейся черной машиной. Взрывы небольшие, но их достаточно, чтобы напугать. Водитель резко и очень сильно вывернул руль и слетел с дороги. Машина перевернулась вверх дном, стекла разбились, колеса продолжали крутиться. Из стальных труб на капоте пошел дым. Попались. Хороший выстрел. Идем ближе. Я прошагал к ним и остановил Ригу почти вплотную. А поселок еще неплохой, сказывалась близость к столице. Даже есть электричество и телефон, судя по столбам с проводами. Есть даже собственные машины. Но, как и везде, наверняка почти нет взрослых мужиков, только старики и подростки. В нижнюю оптику видно, как через дыры в окнах выползал человек. Тот, который был во второй Риге перед пожаром. А водителю, похоже, пришел конец. Мужик в окровавленной спецовке побежал в сторону поселка, сильно прихрамывая. На окраине уже показались любопытные жители, удивленные прибытием Риги и аварией. «Сейчас еще напугаю». Ян начал тянуть орудийные рычаги. «Отставить! Там гражданские!» Ян вздрогнул, но сразу выполнил приказ. Убийца тем временем протолкался через толпу и побежал по улице, но с каждым шагом замедлялся. «Догоню так». «Оставайся в Риге», — бросил я, снимая микрофон с шеи. «Я за ним». Вытащил из-под пульта револьвер с кобурой, который полагался каждому пилоту, проверил барабан и пристегнул к поясу. Жалко, что радиосвязь не будет ловить на улице, а то бы Ян мне подсказывал, в какую сторону направился беглец. Если бы здесь был Марк, я бы попросил его патрулировать вокруг поселка на Риге, чтобы убийца не сбежал. Но Ян еще что-нибудь напутает и разрушит дома, а то и кого-нибудь раздавит. Нас и так не погладят по головке за эту стрельбу из пушек рядом с поселком. «Ничего не трогать!» — крикнул я, выбираясь из люка на нижней ноге. «Не подходить к машине! Сейчас взорвется!» Несколько стариков, жителей поселка, уже пытались вытащить оттуда водителя, но передумали и побежали назад. А самому водителю пришел конец, он лежал внутри, а из башки обильно текла кровь. Рядом с ним та деревянная коробка, которую этот мужик в костюме крутил. Из машины шел дым, сильно пахло тухлым яйцом. Похоже, при аварии повредилась камера сгорания игниума. «Куда он побежал?» — спросил я. «Это преступник, только что хотел убить человека». Перепуганные селяне, в основном дети, старики и женщины, и всего один мужик лет 40, бородатый и с большим пузом, показали направление. «Туда он скрылся! У него оружие!» Я побежал по широкой улице. Впереди лаяли собаки, в пыли видны капли крови. Уже рядом. Он пытался оторваться, но не сможет. Увидел его в конце небольшой улочки. Он скинул револьвер и пальнул в меня самовзводом, но промазал. Пуля ударилась в некрашенный деревянный забор почти в метре от меня. Он похромал дальше, но бежал не в сторону от Риги, а прямо к ней. Он что, придурок? Хочет ее захватить? Удачи, лючки уже закрыты. Не, догоню раньше. И так мне даже лучше, будет меньше расстояния, чтобы утащить его назад. Понимание, что расправа близко, дало ему сил. Следов крови было больше, но он продолжал бежать. Цепные псы срывались от злобы. Уже по их лаю можно понять, куда побежал этот тип. Догоню, вытрясу душу. Дыхание уже сбивалось, но я еще мог бежать. Выскочил за угол. Ждет в засаде. Он сидел за ржавой мотоповозкой и целился в меня из револьвера, держа его двумя руками. Я прыгнул вперед, чтобы укрыться за деревянным столбом линии электропередач. Пуля ударила прямо в него. Чуть выглянул, и он едва в меня не попал. Щепки отлетели мне в щеку. Одна воткнулась, я ее вытащил. Достал свою пушку, взвел курок. До него 10 метров смог бы достать цепью, но пока она будет лететь, он меня пристрелит. «Сдавайся!» — крикнул я. «У меня радиопередатчик. Если не сдашься, я прикажу Риге дать по тебе залп». Блефую, но ему-то откуда это знать. Но его это не убедило, судя по выстрелу вместо ответа. Собаки сходили с ума. Где-то заорали индюки, встревоженные шумом. Надеюсь, любопытные селяне не собрались сейчас у окон. Не хватало бы, чтобы кто-то получил шальную пулю. «Ну и где твой залп?» — рявкнул он. «Ты врешь, ты...» Он соскочил и побежал к проулку позади него, стреляя в меня на ходу. Подождал, когда он скроется, и рванул следом. «Должен быть где-то впереди, не уйдет. Узнаю у него все. Он наверняка связан с теми заговорщиками, и тогда...» За углом раздался женский крик. «Ну-ка, иди сюда, сучка!» «Хочет взять заложника. Зараза!» Следом раздался душераздирающий рев. Похоже, он убил кого-то. Но что-то не так. Крик мужской. И так не орут при попадании пули. Сильно пахло сжёным. Да кто-то горит. Я добежал до этого места. Человек в промасленной куртке катался по земле. Он горел и визжал от боли и сгорал слишком быстро. Но огонь слишком мощный, будто его облили чем-то горючим и подожгли. Даже песок под ним стал черным от гари. Температура, будто у него в карманах был активный игниум. Даже не подойти близко. Я же хотел его допросить. Снял куртку и попытался затушить пламя, но бесполезно. Даже не могу подобраться. Только сжег одежду и опалил себе лицо. Что-то с этим огнем не так. Человек перестал орать и уже просто замер в позе кулачного бойца. Он умер. Это было слишком быстро. Может, у него была взрывчатка или бутылка с горючей смесью? Не очень-то и похоже. Или что-то еще? Был еще один ответ, но мне не хотелось думать, что это огонь мертвых небожителей. Откуда им взяться? Нас же всего двое. У кого остались такие силы? У громовой молнии. А я этого мужика точно не поджигал, запомнил бы. Но симптомы явно такие же. Я их видел не раз, когда применял свой огонь. Совсем рядом раздавался плач, там, за открытой деревянной калиткой. Любопытство пересилило, и я пошел посмотреть. Старик прижимал к себе девочку-подростка в старой красной куртке. Девочка плакала, уткнувшись лицом в плечо старику. «Напугалась?» — спросил я. «Старик, если есть одеяло, накрой труп, как остынет. А то распугаешь всех детей. Что случилось?» «Предки нас спасли». Дед поднял на меня мутные глаза. На щеке кровоподтек. Меня он ударил, а ее хотел схватить и с собой увезти. Но предки спасли. Девочка содрогнулась в рыданиях. «Да внутрь ее уведи уже», — сказал я. «Пусть успокоится. Но какие предки?» «Предки?» — он показал накрытый алтарь, стоящий у бревенчатого дома. «Он оружие на нее направил. И как загорится!» А вот дед явно привирает. «Но разговорить с горевшей труп я не смогу, так что пора возвращаться в Ригу. Духи предков могли хоть что-то делать только в древние времена, когда их было много». Да и в основном они меняли погоду. Но это если не врут старые хроники. А после этого они долго считались бесполезными. Если бы не открытие, что вблизи свечи с духом огнеопасный сам по себе игниум давал еще больше энергии, про предков бы вообще забыли. Остались бы только у самых далеких северных кланов Агрании и Хитланда. Но дух свечи усиливал игниум, движки работали эффективнее, и это помогало управлять даже огромными ригами и исполинами. Но поджигать человека? Никогда об этом не слышал, а я интересовался такими историями. Это что-то другое. Доковылял до шагохода. Возле перевернутой машины стоял Ян, держа в руках деревянную коробку с ручкой и стеклом на одной стенке. «Вышел, чтобы они ничего не вытащили», — начал оправдываться он. «Но вот камера сломалась». «И что она делает?» — спросил я. «Фотографии?» «Ты не знаешь?» — удивился Ян. «Ну да, вроде фотографий, только их много. У нас проектор есть. Артур должен был показать на следующей неделе запись боя Риг. Странно, что ты не знаешь. Но хоть что-то новое изобрели. Но судя по надписи, это не у нас, а за морем. Надпись на коробке гласила «Пленочный светоаппарат. Произведен в городе Йега, территория Великого дома Накамура». Да, это с другого континента. Ниже иероглифы, которые я все равно не умел читать. И мы можем посмотреть, что они там засняли». Ян открыл коробку, и я увидел свернутую широкую и черную ленту. «Да, но надо проектор. Там еще целая коробка пленок. Смотри, все высыпалось». «На это потом», — сказал я. «Нам сейчас надо объяснять в академии, что случилось». Я уже зачастил в кабинет Ульдова. На этот раз сам хозяин был здесь. Похоже, он снова увидел в этом покушении возможность вернуть себе влияние. Вряд ли у него это выйдет. «Вы так уверены, что это был заговор?» — спросил он и покачал головой. «Заговор против наследника клиенты? Это какой-то кошмар, прямо рядом с академией. Мы должны хранить все в тайне. Если пойдут слухи, поднимется паника. Нужно усилить защиту, особенно наследников», — сказал сидящий рядом директор Кабаяши. «Мы же гарантируем безопасность студентов, а уже есть один погибший и несколько раненых». Даже не знаю, как реагировать на директора и канцлера. Они совсем не в курсе ситуации и не понимают, что с этим делать. По правде, я больше ждал вечернего разговора с Радичем. Он наверняка что-нибудь выяснит к этому времени. Но раз я считаюсь студентом, то должен отчитываться руководству Академии. «Может, это все-таки случайность?» — спросил незнакомый мне седой человек в синем мундире, который сидел здесь с самого начала встречи. У него певучий акцент, как у многих жителей Мидли и Урбуса, имперской столицы. «А вооруженный револьвером человек тоже случайность?» — спросил я. «Меня интересует другое», — сказал он. «Вы заподозрили человека и начали его преследовать на боевой машине?» «Это комиссар Де Сантис из городского дозора», — представил его Ульдов. «Так как произошло преступление, то дело перешло в местные органы правопорядка». «Я не закончил», — прервал его комиссар. «С чего вы решили, что люди в той машине вообще связаны с аварией на Риге? Может, это была случайность, Рига сломалась сама, а вы просто напали на посторонних людей, которые снимали природу, и случайно там попала горящая Рига?» «Риги случайно не горят», — влез директор Кобаяши. «И стрелял он по мне тоже просто так», — спросил я, — «и хотел взять заложника». «Потеря времени. Еще уговаривать тупого дозорного, если, конечно, он говорит глупости не просто так, а имеет какой-то умысел». «Я осмотрел двигательное помещение», — твердым голосом произнес Кобаяши. «Нарушена работа топливных насосов, из-за чего они подавали больше отработанного топлива. Это диверсия. В военное время за это расстреливали». «Сейчас не военное время», — недовольно пробурчал комиссар. «Я не уверен, что это заговор. Могло произойти что угодно, а допросить некого. Мне нужно забрать пленки». «Думаю, вы делаете преждевременные выводы насчет заговора, мессир де Сантис», — поспешно сказал Ульдов, делая какие-то знаки комиссару. «Надо очень внимательно разобраться с этим делом. Я думаю, что если это заговор, то виноваты клайдеры, или то общество в столице, которое верит в возвращение Таргина Великого. Посмотрим». Комиссар кивнул на стоящую на столе разбитую камеру. «Изучим все и сделаем выводы. Это моя работа, сомневаться. Надо еще понять, почему загорелся тот человек». Он недобро посмотрел на меня, но встреча уже закончилась. Но зато заговорщики не смогли устранить цель. Пострадавший экипаж отделался ожогами, но ничего серьезного для здоровья, а Марку будет не так скучно лежать с соседями. Вот только зря отдали пленку комиссару. Я бы хотел их посмотреть. Это не просто любопытство, как выглядит новая технология. Если он пытался заснять горящую Ригу, наверное, не просто так. Хотел показать запись своему нанимателю. Пленок было много, может, где-то было что-то еще. Скажу Радичу, чтобы выяснил и забрал все себе. Мы вышли на улицу. «Рома», — Ян дотронулся до моего локтя, — «есть час в запасе?» Я посмотрел на солнце, скоро закат, дел полно, но Ян вряд ли просто хотел поболтать, еще и целый час. «Найдем. Срочное?» Он кивнул. «Хочу кое-что показать. Приходи в наш класс минут через 15». «Хорошо, зайду». Разговор с Радичем затянется, так что я отправился к классу. Тем более меня это заинтриговало. Уроки уже кончились, вечерело, а Катерина Громова и Мария сидели на скамейке рядом с общежитием, так что все нормально. Я зашел в учебный корпус и добрался до класса. В кабинете было темно, шторы задернуты. Я потянулся к выключателю, чтобы включить свет. «Не надо», — раздался голос из темноты. «Не включай, нужна темнота». «Ты здесь, Ян?» «Да». «И я еще здесь». Загорелся фонарик. Луч осветил Яна, потом второго человека. Это Артур, наш преподаватель. И там стоял кто-то еще, но я видел только силуэт на фоне задернутых штор. «Что-то случилось?» — спросил я. «Давно уже. Происходит что-то странное». Я узнал голос директора Кобаяши. «Я должен разобраться в этом». «Ждали только тебя, Роман», — объявил Артур. Он выкатил на середину аудитории тумбочку на колесиках, на которой стоял какой-то аппарат с двумя круглыми катушками над ним. «Мне тоже интересно, что происходит. Студенты не должны гибнуть, но один умер, а еще несколько пострадало. Мы будем с этим разбираться». И как интересно они хотят это сделать. Они оба боевые офицеры, было бы неплохо переманить их на свою сторону, если, конечно, они не участвуют в заговоре. «И что вы хотите сделать?» — спросил я. Ян отошел куда-то в угол, взял там что-то и поставил на стол. Глаза уже привыкли к темноте. Я увидел внутри катушки широкой черной ленты. та пленка, которая была в машине. Вы не стали ее отдавать?» — спросил я. «Сначала хотим сами узнать, что на них», — сказал Кабаяши. «Ян утаил это по моей просьбе, и хорошо, что ты тоже не стал это упоминать при инспекторе, потому что мне кажется, что если мы отдадим пленки, то больше их не увидим». «Хорошо», — я сел на стул, заинтригованный происходящим. «А как мы их посмотрим?» «Уже готово». Артур поставил одну катушку на машинку и расправил кусок ленты. «Давно этой штукой не пользовались. Сработали бы, а то с тех пор, как сгорел склад с пленками, смотреть нечего». Он начал с тихими щелчками вращать ручку. Внутри машинки засветилась лампа, а на побеленной стене появился сначала прямоугольник света, потом проявилась черно-белая картинка. Как фотография, только она двигалась медленно и рывками. Изображение дрожало. Вот, значит, как работает эта штука. Впечатляет. Я даже встал и подошел поближе. Но больше меня удивила не технология, а то, что было там изображено. Я знал, что это за место. Понимал, когда это снято, и мог догадаться, что произойдет на записи в ближайшие секунды.